Глава 4. Новая баллада вызвала такой шум, такие крики, что и Ларс минуту ошеломленно сидел на своем стуле посреди зала и хлопал глазами, не в силах что-либо сказать. Деньги сыпались рекой. Трактирный мальчишка едва успевал собирать в шапку катящиеся кругляшки, чтобы передать их музыканту. Когда собрал, шапка потяжелела в несколько раз. Илар взглянул в кассу, достал пару медиков и подал их мальчишке. За труд. Тот взял их с довольной улыбкой и пообещал, если понадобится, снова помочь. Народ все неистовствовал, требовал продолжения. И музыкант снова начал играть уже известную мелодию, песню моряков. Потом еще одну, о караванщиках. Потом пресловутую желтоклювую птичку, ее пришлось исполнить 3 раза подряд. А затем снова свою балладу. В этот раз Илар внимательно следил за тем, как реагируют люди. Как они плачут, вздыхают. А когда дошел до того места, где отец и сын бились на поединке, взял да и изменил окончание. Сходу, без подготовки, без каких-либо трудностей. В этой версии отец и сын узнали друг друга. Настал мир. Они поехали на могилу любимой матери и там оплакали ее, заливаясь слезами. Оплакав, уехали в новые земли, где жили долго и счастливо. Сын женился на хорошей девушке, а отец нянчил внука, которого назвали его именем, и внучку, названную именем бабушки. Зал вначале замер, затих. Никто не ожидал подобного исхода. Окончание песни прошло в мертвой тишине. Не стучали ложки, не скрипели стулья. У Илара было такое ощущение, что он находится среди мертвых. Люди, похоже, не дышали, вслушиваясь в слова песни. А когда она закончилась, некоторое время сидели мертво, будто пришибленные пыльным мешком с мукой. А потом началось такое, чего Илар не ожидал. Рев, крики, топот. Его подхватили на руки, стали подбрасывать, а когда все-таки поставили на место, музыканта снова осыпал дождь монет. Сказать, что Илар был счастлив, ничего не сказать. Он был потрясен. И даже не реакции людей. Люди, особенно нетрезвые, склонны к бурному выражению чувств. Здесь ничего особенного не было. Илар был потрясен тем, как легко у него получилось изменить слова и мелодию. Как выскочили откуда-то из души нужные слова. И как они сумели зацепить некие струны в душах зрителей. Магия. Или он до сих пор не попадал в такие условия, когда его талант мог раскрыться в полной мере. Кто теперь скажет? Только не он, мальчик из провинциального городка. В этот день он напился. Так, как не напивался никогда в жизни. Его угощали, наливали, хлопали по плечам. И скоро Илар уже ничего не соображал, кроме одного. Сберечь Далир. Сберечь во что бы то ни стало. Даже когда его тащили наверх, чтобы уложить в постель, Илар никому не отдал свой драгоценный инструмент, прижимая его к груди и глупо улыбаясь. Так и заснул в кровати. Потный, облитый вином и соусами, с прилипшей к щеке веточкой гинзы, которую тут очень любили добавлять в салаты. Двери за ним захлопнули, и музыкант остался лежать в ночной тишине, сраженный наповал селенским вином. Ох, зачем я так напился? Как лесоруб после получки. Получки? Похоже, не будет получки. Растащили все. Разве я мог уследить за деньгами? Да демон с ними. Все равно сейчас подохну. Тошнит как. Илар мучительно медленно и трудно пошевелился на кровати. Спустил ноги, уцепился за спинку лежбища и, перебирая непослушными руками, принял вертикальное положение. Тут же комната пошла кругом, завертелась, закружилась и... музыканта стошнило. А затем он потерял равновесие и со всего размаху врезался в пол, вставший горбом. Оживший пол врезал в лоб так, что из глаз посыпались искры. Илар выругался и, отплевываясь, пополз к ванне, стоявшей посреди комнаты. Он всегда заранее просил поставить в комнате ванну, чтобы помыться после концерта. Дурные привычки домашнего мальчика. И сейчас она была тут, поблескивала в темноте начищенными медными боками. Илар, шатаясь, подошел, уцепился за край обеими руками, постоял, держа равновесие, потом осторожно освободил одну руку и сунул ее в ванну, щупая воду. Вода уже остыла и была чуть теплее человеческого тепла. Илар подумал и начал сбрасывать одежду прямо на пол. Потом перегнулся через край ванны и плюхнулся, подняв фонтан брызг. Сразу захлебнулся, глотнув воды, вынырнул и лег, опершись затылком о край ванны и высунув из воды лицо. Около минуты лежал, моргая, глядя в темный потолок. Фонарь не горел, и комнату освещала только луна, выглядывавшая из-за неплотно прикрытой занавески. Вернее, не освещала, а выхватывала бледными лучами кусок стены, оклеенный выцветшими обоями, сохранившими следы какого-то рисунка, теперь больше похожего на вязь букв неведомой письменности. Илар лежал в ванне минут 10, но комната все кружилась, кружилась, кружилась. Наконец в его голову пришла замечательная мысль. Он колдун или не колдун, в конце-то концов? А что, если покататься по комнате, сидя в ванне? А что такого? Одушевить ее, потом подчинить и... вот и развлечение. А что, не имеет права? Он колдун. А еще музыкант. Бродячий музыкант. И желает развлекаться. Великий музыкант, желающий разнообразить свою личную жизнь. Мысль показалась такой яркой, такой замечательной и великолепной, что Илар рассмеялся от полноты чувств и хлопнул по остывшей воде рукой. Эх, и здорово он придумал. Туман в голове не помешал выпустить два заклинания так быстро, что ванна не успела взбрыкнуть и выкинуть наездника из своих недр. Она запрыгала на месте, расплескивая воду. Илар же вцепился в борта живого сосуда и, радостно смеясь, приказал. «Ну-ка, кастрюля ты медная, побегай по кругу! Давай, давай! Йо-хо! Поехали, поехали!» Ванна носилась по комнате. Пьяный Илар находил, что это невероятно весело. И радостно смеялся, время от времени ныряя под воду и снова выныривая на поверхность, отплевываясь, кашляя и снова веселясь. Наконец развлечение надоело, и он приказал Ванне встать в угол. Выбрался из нее уже посвежевшим, слегка протрезвевшим и сильно озадаченным. Что это было-то? С какого хрена он вдруг занялся колдовством, да еще в пьяном виде? Вытерся полотенцем, надел свежее белье, потом подошел к столу, где стоял фонарь. Обнаружил, что в том еле-еле незаметно бьется пламя. Открутил фитиль подлиннее, добившись, чтобы светил, но не сильно коптил. И уже собрался сесть на кровать, когда вдруг услышал тонкий дрожащий голос откуда-то из-под стола. «Господин музыкант, а что это было?» Илар вздрогнул. Вскочил с кровати, едва не наступив в неприятно пахнущую липкую лужу, и, наклонившись, заглянул под стол. Там сидел мальчишка лет 10-11, тот самый, что собирал Илару деньги с пола в трактире. Он был перепуган до смерти, губы дрожали, а глаза вытаращились так, словно малец увидел дракона, заглянувшего в форточку и спросившего пирожок с мясом. «Ты как тут оказался?» – выдавил из себя Илар, ошеломленный и напуганный. «Мальчишка может рассказать о том, что здесь видел, и неизвестно, что будет». «Ох, я и дурак! Да что же я наделал? А все вино! Отец всегда говорил, что вино делает даже из умного человека полнейшего идиота, и что самые большие глупости делались именно под воздействием вина. И что же я натворил? Ой-ой!» «Я принес твои деньги, положил тут под стол и спал здесь, охранял, чтобы никто не украл. Я видел, как ты залез в ванну, потом она ожила и бегала по комнате. А ты ею командовал, и она тебя понимала. Ты колдун, господин музыкант? Только не убивай меня, ладно? Я никому не скажу, что ты колдун. Пожалуйста, не убивай». «А почему это я должен тебя убить?» – неприятно удивился Илар. «Даже если я и колдун. Я что, ненормальный убийца?» «Ну как же? Я видел твое колдовство. Ужасное, страшное. Мне про колдунов рассказывал Тирун. Это наш работник при кухне. Он говорит, что колдуны злые и что они убивают детей, когда творят колдовство. Вот. Но я никому не скажу, господин. И все равно же мне никто не поверит. Я маленький еще. И к тому же раб. Так что не бей меня, ладно, господин? Я тебе денег собрал, ничего не тронул. Мне так нравится, как ты играешь». «Тебя как звать?» — хмуро спросил Илар, мучительно пытаясь сбросить пьяную одурь. Ему было стыдно за свое поведение, и развлечение уже не казалось таким смешным. Наоборот, с каждой минутой он все больше убеждался, что вел себя как последний идиот, и что такой идиот заслуживает костра на базарной площади. Просто за свою глупость. «Даран, господин», — – оживился мальчишка. «Даран меня звать». «А чей ты раб?» – также хмуро переспросил Илар. Он крайне отрицательно относился к рабству. Впрочем, как и его отец Шаус. Отец считал, что человек не может владеть человеком. Это противоестественно. А еще что рабство пришло с юга, с завоевателями. На севере рабства никогда не было. На работе в пекарне отец никогда не использовал рабов. Только свободных людей. Тут было еще одно обстоятельство. Рабами становились преступники, и взять на работу преступника – это непрактично. Во-первых, свободный всегда лучше работает, если ему платить хорошую плату и если он не полный идиот или пьяница. Раб не будет работать в полную силу. А кроме того, может и напакостить хозяину, отомстить за свою неудавшуюся жизнь. Были рабы потомственные, были отданные в рабство за преступления. Но не было рабов счастливых и быть не могло. Кто-то решался бежать, скрыться от хозяев. Их искали. Если находили, то казнили или секли до полусмерти. Были такие, кто отбывал свой срок спокойно, зная, что подневольному положению когда-то придет конец. Обычно в рабство продавали на 10-20 лет. Среди рабов встречались должники. Они не уплатили налогов государству или же задолжали кредиторам, и те не смогли через суд получить какое-либо имущество должника, кроме движимого. Самого должника. Если сумма была большой, могли продать и жену, и детей. Жена и дети считались собственностью главы семьи. Дворян, конечно, это не касалось. Дворяне не могли быть проданы в рабство согласно закону. Их, правда, могли повесить. Именно повесить, а не отрубить голову. Не должна проливаться драгоценная дворянская кровь. Бред, конечно. Кровь, она кровь и есть. Горячая, соленая, красная. И пахнет железом. Это Илар знал наверняка. Что ни говори, но ведь он был наполовину дворянином, пусть и ублюдочным с точки зрения чистокровных. «Я принадлежу господину Истару», – пожал плечами мальчишка, не смело выбираясь из-под стола. Он успокоился. Колдун явно не хотел готовить из него колдовское зелье. «Нас с матерью продали в рабство за долги. Папаша выпивал, занимал денег, все пропил, проиграл в кости и сбежал. А нас продали с торгов. Давно уже, я еще совсем малой был». «А мать тут, в трактире?» – рассеянно спросил Илар, раздумывая, что ему делать, и как сделать так, чтобы мальчишка не болтал лишнего. Кроме того, чтобы дать мальчугану денег, ничего в голову не приходило. «А нет, мамки», – спокойно ответил мальчишка и вытер веснушчатый нос маленьким кулаком. «Померла она. Давно померла. Простудилась зимой и померла. Я один теперь. Хозяин говорит, что как вырасту, продаст меня с торгов. Папашка ему задолжал много денег. А еще надо оправдать жратву, которую он меня кормит, и одежу, что он мне дает. Дрянь одежа, но не нагишом же я хожу». «Смотрю, ты разумный парнишка», – усмехнулся Илар, глядя на серьезное лицо нового знакомого. «Тебе лет-то сколько? 10? 11? 13, – неожиданно ответил мальчишка, и на недоуменный взгляд Илара пояснил. «Правда, правда, я не вру. Ну вот такой мелкий родился, да. Но я жилистый, сильный. Во!» Мальчишка согнул в локте правую руку и показал свой могучий мускул. «Гляди, видишь, какой крепкий? Пощупай!» «Да, крепкий». Илар ткнул пальцем в мальчишескую руку и, сдерживая улыбку, отвернулся к окну. За окном уже начало сереть. Скоро должен быть рассвет, а Илар еще не спал. Конечно, он может выспаться и в дороге, но если хозяину каравана вожжа попадет под хвост, поспать не даст. Сыграй то, сыграй сё, расскажи историю, достанет. «Вот видишь, господин, тебя Айсар зовут, да? Я слышал, как тебя называли в караване. Ты здорово играешь. Я тоже умею, но плохо. Так, иногда бренчал на долире. Мне Зистар давал попробовать. Это наш музыкант. Он злой на тебя. Говорит, башку бы разбил этому музыкантишке. Ты вроде как деньги у него отнял. Гости тебе кидали, а ему нет. Хотел у меня твои деньги отобрать, но я убежал и сюда спрятался». «Отобрать хотел, говоришь?» – скривился Илар. «Вот гад». «Ага, гадина. Щиплется все. Хватает меня. Я ему что, шлюха, что ли? Гадина». Мальчишка погрустнел и добавил. «Хозяину пожаловался, а он говорит, что от меня не убудет. Тоже гад. Зистар мне уже проходу не дает. Я слыхал, что он мужчин любит, вот и вяжется ко мне. А хозяин ржет, мол, пусть потренирует, все равно меня в бордель для мужчин продаст. Для женщин я слишком мелкий. 13 лет, говоришь? Закусил губу Илар. Интересно, а сколько он за тебя хочет получить денег? Не знаю, равнодушно пожал плечами мальчишка. Я коплю деньги. Может, когда-нибудь выкуплюсь. Пока только 10 серебряников собрал. Говорили, что взрослый сильный парень стоит на рынке 10 золотых, если он ничего не умеет. Мастеровые дороже. А за меня хозяин говорил, хорошо, если 5 золотых возьмет. Я некрасивый, веснушки у меня и маленький совсем. Вот так. Я тут при трактире. Убираю в номерах, полы мою, воду таскаю. Все делаю, что могу. Илар посмотрел на мальчишку, на серьгу в его левом ухе, на которой было выбито имя хозяина, и вздохнул. «Хочешь со мной уехать?» «Ты хочешь меня купить, господин?» – встрепенулся мальчуган. И тут же подозрительно посмотрел в лицо Илара. «Только я это, с мужчинами не буду, мне противно». «Дурак», – рассердился Илар. «Я что, похож на такого? Совсем спятил?» «Прости, господин, я тут всякого насмотрелся», – грустно ухмыльнулся мальчишка. «Не обижайся. Конечно, я хочу с тобой уехать. Хочу мир посмотреть. Я ведь никогда отсюда не уезжал. Мы жили тут, в Есетре, когда папаша нас бросил. Так тут и живу всю жизнь. Забери меня отсюда, а? Пожалуйста. А то я сбегу, а меня потом поймают и убьют. Терпежа уже нет. Достал меня этот Зистар. Я уж и подумывал, чтобы сбежать. Только некуда. И эта демоновая серьга. Ее только с ухом снимать. Давай я у тебя приберусь, а то тут грязновато». «Приберись», – кивнул Илар. «А я пока посплю. Завтра с тобой решим. Сегодня я что-то приболел». «Ага, я видел», – усмехнулся Даран. «И зачем ты пил, господин? Видно же, что ты не пьешь. Выпил всего ничего. Я следил». «Все-то ты видел», – фыркнул Илар с облегчением, откидываясь на подушку. Комната уже не вертелась. Скачки на ванне и разговор с мальчишкой протрезвили его, как если бы музыкант выпил снадобье от похмелья. «Все видел», – кивнул Даран, громыхая деревянным ведром в углу возле ванны. «Я все подмечаю, все вижу. Знаешь, господин, никто не обращает внимания на мальчишку-раба, а у меня ведь тоже глаза есть. И скажу тебе, очень даже острые глаза. Все вижу. И как хозяйкину дочку в кладовой тискал купец из столицы, и как Зистар с Шараном в комнате запирались, и как возчик, что привез муку, бутылку вина за пояс засунул. Все вижу. Только молчу. На кой мне надо? В жизни не пригодится. Ты не переживай, я никому не расскажу, что ты колдун. Ты же боишься, что я трепану языком? Нет, я же не дурак болтать». «Ты умнее, чем кажешься», – усмехнулся Илар, глядя на то, как мальчишка, не морщась, подбирает с полу то, что вылетело из глотки пьяного музыканта некоторое время назад. Даран умело вытирал пол, и было видно, что он умеет работать. Неожиданно Илар подумал о том, что неплохо вообще-то заиметь слугу, чтоб таскал вещи, прибирал, стирал. А что, зарабатывает приличные деньги, почему бы не позволить себе держать прислугу? «Умнее», – кивнул Даран, макая тряпку в ведро. «Ты думаешь, господин, легко жить, когда ты один и нет никого, кто за тебя заступится? Когда тебя могут ударить и даже убить, и ничего за это убийцы не будет. Хошь не хошь, а приходится быть умным. Я неграмотный, но соображалка у меня работает. Если купишь меня, господин, не пожалеешь». «Надеюсь», – задумчиво ответил Илар, искоса глядя за мальчишкой. Тот поставил ведро с грязной водой в угол, вымыл руки в ванне и вопросительно глянул на хозяина комнаты. «Я останусь здесь». «А ты где вообще ночуешь? Где спишь?» «У себя в клетушке рядом с кладовой. Но я там редко сплю в последнее время. Или на конюшне, или еще где-нибудь». «Понял», – кивнул Илар. «Возьми одеяло, положи на пол, а то замерзнешь». Он собрал одеяло, бросил его пареньку. И тот благодарно улыбнулся, устраиваясь под столом. Илар привстал, повернул колесико масляного фонаря, притушив его почти до конца, снова лег и закинул руки за голову, глядя в потолок. В голове шумело, но дурнота прошла. Мысли стали более ясными, четкими. Спать почему-то расхотелось. Илар знал, что завтра пожалеет, если сейчас не выспится. Но ему не спалось. В голову лезли мысли, рассуждения, планы. Когда и подумать, как не глубокой ночью? Никто не мешает, не шумит, не топает и не кричит: «Ну-ка, сбацай желтоклювую птичку!» Итак, что со мной происходит, не считая того, что я сегодня нажрался? Я вдруг стал великим музыкантом. Не смешно ли? Ну-ка, Илар, давай размышлять. Я умею играть, неплохо играть. Умею петь и, как выяснилось, умею сочинять музыку и баллады. Но никогда я не мог играть и петь так, чтобы люди буквально сходили с ума. Почему это до сих пор не показалось мне странным? Потому что мне было приятно чувствовать себя великим музыкантом, и я отбрасывал мысли о том, что дело нечисто. И тогда нужно подумать, что изменилось. Я получил далир. Дорогой, с дорогими струнами, звучащий волшебно. Так что люди плачут и смеются в такт мелодии. Волшебно? Волшебно! Мне нужно было сообразить раньше. Далир-то зачарованный. Я же читал, что есть такие заклинания. То ли лак зачаровывают, то ли инструмент какой-то колдовской мазью натирают, не знаю. В книгах пишут об этом по-разному. Да, я как-то раньше этим не интересовался. А зря. Древнее колдовство, забытое. Старый колдун не зря держал у себя далир. Ох, не зря. С какой стати он бы таскал с собой инструмент? Кстати, вероятно, стоит он больших, очень больших денег. Надо еще почитать где-нибудь, что могут такие инструменты. Впрочем, я видел, что они могут. По крайней мере, мой далир. Он как-то воздействует на людей. И на меня. Я начинаю играть лучше, а люди воспринимают мою игру всей душой. Сомневаюсь, что если бы я взял в руки другой далир, эффект был бы таким же. Интересно. Очень интересно. Но пора спать. Завтра поговорю насчет парнишки. Хороший парнишка, сразу видно. И жалко его. Деньги есть. Почему бы не помочь парню? Выкручусь как-нибудь. И что, я буду держать у себя раба? Отец бы меня не понял. Противно. Но кто сказал, что он будет рабом? Оформлю как-нибудь позже. Выправлю ему свободу. Как только приедем в столицу. Пока не буду ему об этом говорить. Позже. Ну все, спать. Ну соврал же. Лениво бросил Илар из-под полуприкрытых век, поглядывая на довольного, безмятежного Дарана. «Не 13 лет тебе». «Зачем господин спрашивает, когда у него в мешке купчая на меня? Там все сказано», — усмехнулся мальчишка. «Ну, соврал, да. Так всего год прибавил. Ну, 12 мне и что? Я от этого стал хуже работать или поглупел?» «А зачем врал-то? И сейчас врешь. Нет тебе 12. Через месяц только будет». Также расслабленно бросил Илар, с интересом ожидая, как будет выкручиваться Даран. «Так всего месяц!» – задохнулся слуга. «Делов-то! Пролетит и не заметишь! Месяц! Ты, господин, слишком уж придираешься к несчастному сироте!» «Несчастный! Мерзавец! Я что, не видел, как ты крался в трактир с ведром дерьма из выгребной ямы? Видел, как ты черпаешь? Сознавайся, куда вылил?» «Впрочем, я и так знаю. Напакостил напоследок. Слушай меня, маленький мститель. Теперь ты со мной. Я тебя купил согласно этой бумаге. Все, что ты сотворишь, ударит в меня, понимаешь? По закону, что бы раб ни сделал, отвечает хозяин. И расходы за тебя нести мне. И наказание. Все равно, как я что-то натворил. Учти это. Если не хочешь мне напакостить, больше без моего ведома так не делай. Тебе все ясно?» «Ясно, господин», – повеселел нахмурившийся было Даран. «Но там ничего страшного не было. Я же его не поджег. Так, полил кровать и барахло дерьмецом, а еще в далир ему налил. Классно вышло. Возьмет в руки, а оттуда буль-буль какашка, да с червячками. Ммм, вкуснота. Дерьмо-дерьмо». «Тьфу, гадость какая», – фыркнул Илар. «Вот негодник. Кстати, насчет поджог. Ты что, серьезно? Не хватало еще и этого». «Да захотелось, но ведь я не стал этого делать», — с гордостью заметил Даран. «А очень хотелось». «Спасибо и за это», — иронично поклонился Илар и, снова откинувшись, прислонился к борту фургона. «Наплачешься ты с ним», — улыбнулся в густые усы возница. «Парень шустрый, а насекомых в голове куча». «Нет у меня никаких насекомых», — обиделся Даран. «Я моюсь, и часто. Никогда грязью не зарастал». «Это выражение такое», — улыбнулся Илар. «Мол, дурная у тебя голова, насекомые в ней бегают вместо мыслей». «Точно, дурная у него голова», — не унимался возчик. «И ты за этого отдал 3 золотых?» «Да за 3 золотых можно столько шлюх купить, столько вина купить. Уму непостижимо. А ты выкупил вот это пакостное костлявое чудовище». «Сам ты пакостный», — ощетинился Даран. «И не такой я уж и костлявый. И поумнее тебя в 100 раз». «Даран», — предупредительно буркнул Илар. «Со старшими надо уважительно. Тебе разве этого не говорили?» «Говорили», — сплюнул мальчишка. «Только вот позабыл я. Со всеми будешь учтивым, на шею сядут». «Эх, некому тебя было пороть», — покачал головой возчик. «Не занимались твоим воспитанием отец, мать и хозяин. Раб и есть раб. Полуживотное». «Прекрати!» Илар грозно взглянул на возчика. «Не зарекайся. Сегодня ты свободный человек, а завтра продадут в рабы, как Даран и его мать, и будешь дерьмо за другими убирать. Не гневи богов, а то рассердятся, и тогда...» «Тьфу!» — сплюнул возчик. «Накличешь беду! А те, кто оказался в рабах, сами виноваты. Или их предки. Известно же, за грехи предков отвечают потомки. В следующей жизни будут господами, а пока нужно терпеть и страдать». «Это кто тебе такое сказал? Жрецы?» Биргос ловко сплюнул, едва не сбив плевком неосторожно приблизившуюся бабочку. «Они тебе и не то расскажут». «А ты против жрецов? Против богов?» — сощурился возница. «То-то они тебя наказывают за строптивость». «Дурак ты», — покачал головой Биргос. «Жрецы — это еще не боги. Жрецы служат государству, сдерживают людей от бунтовства. Тебе скажут, что власть от богов, что нельзя бунтовать, иначе окажешься в подземном мире. И ты развесишь уши, и будешь делать то, что тебе скажут. Терпеть будешь». «А ты как будто не будешь», — окрысился возчик. «Рассуждаешь тут. А чего не бунтуешь тогда, раз все понимаешь?» «А зачем? Я живу хорошо», — пожал плечами охранник. «Мне незачем бунтовать. Но я понимаю, что и как происходит в Империи. А ты просто болван, которому втирают в уши всякую чушь, и ты веришь. Вот и про рабов. Посмотрел бы я, что бы ты говорил, если бы был рабом. Небось, тогда бы другие речи вел». «Если бы да кабы», — фыркнул возчик. «Пока что все вот так. Я свободный, а он раб». «Замечу, он мой раб», — хмуро буркнул Илар. «И если я увижу, что ты с ним плохо обращаешься...» «И что? И что ты мне сделаешь, щенок?» Снова фыркнул возчик. «Дохлятинка! Морду мне набьешь, что ли? А осилишь?» «Придумаю что-нибудь», — криво усмехнулся Илар. «Но ты пожалеешь это точно». «Я ему помогу», — поддержал Биргос. «Скажу ребятам, они из тебя пыль выбьют. Сесть без крика неделю не сможешь. Сказали тебе, раб принадлежит ему, и не трогай его. Не можешь удержаться, чтобы не сказать гадость. Просто не замечай раба. Кстати сказать, Иссар парень отчаянный. Тогда в трактире так заехал одному уроду по яйцам, что, скорее всего, тот теперь никогда не будет иметь потомства. Не сможет плодить таких же идиотов, как он сам. Так что не шути с Иссаром». «Да ну что вы на меня напали-то?» – расстроился возчик. «Я вообще даже и не обижал мальца. И вообще маленьких не трогаю. Вот он мне нужен, ваш мелкий раб. Изваляли в дерьме не за медяк. Сказать уже ничего нельзя. Скучно же, поговорить охота. А я этого засранца пальцем не трогал и не трону никогда. Тьфу, все настроение испортили». «Да ладно», — махнул рукой Илар. «Это так, на всякий случай. Сколько осталось до постоялого двора?» «Часа 2». Помолчав, нехотя ответил возница. «Дай сюда флягу. Во рту пересохло. Надеюсь, поганец не плюнул туда. От него всего ожидать можно». «Мне помочь тебе мыться, господин?» Даран с готовностью схватил мочалку и кусок мыла. «Спину потри», — нерешительно покосился Илар. «Потом тоже вымоешься. Ты когда последний раз мылся?» «Утром. А чего? Лицо сполоснул», — шмыгнул носом мальчишка. «Если часто мыться, ум смоешь». «Вымоешься, я сказал», — вздохнул Илар. «Каждый день надо мыться». «Что я, благородный, что ли?» — хмыкнул Даран, сосредоточенно натирая спину Илару. «Не воняю, и ладно. Да вымоюсь я, вымоюсь. Но что ты сразу сердишься, господин? Все сделаю, как скажешь. А классно сегодня тебе денег накидали, правда? Я даже золотой углядел. Вот что, господин, ты играл, не видел, а я следил. Так вот, какой-то придурок на тебя сильно зырил. И так зырил, что сдается неспроста это». «Не зырил, а смотрел. Избавляйся от уличных словечек», — автоматически поправил Илар. И тут до него дошел смысл слов. «И чего он смотрел?» «Ну, смотрел и смотрел. Что тебя так обеспокоило?» «Понимаешь, вот чую я, неспроста он на тебя смотрел. Мужик какой-то странный, взгляд нехороший. И с ним еще двое были. Мне показалось, я видел их у нас на постоялом дворе. На разбойников похоже». «За нашими деньгами охотятся?» – обеспокоился Илар. «Сегодня хороший улов собрали. Ты запер дверь?» «Я что, дурак? Конечно, запер. Я подле двери копыта брошу. Если что наступит на меня, я и завяжу. А ты тогда беги, господин. Шум подымай». «Не копыта брошу, а лягу», – нахмурился Илар. «Мы просто не откроем никому, и все. До утра не откроем. Все, я помылся. Залезай ты». «Господин, может, не надо? Неохота чего это?» «Да лезу, лезу». «Вот и лезь. А я пока что почитаю немного». Илар покосился на мальчишку, неохотно сбрасывающего одежду, и подумал о том, что надо бы прикупить парню штанов и рубашек. Потом вздохнул. Вещмешок все больше раздувается. Вернее, оба вещмешка. Скоро придется суммы покупать, вещей стало много. Пока доберется до места назначения, в столицу будет въезжать уже на своем фургоне с кучей мешков, ящиков, сумок. Эта мысль насмешила Илара. Он фыркнул, тихонько похихикал и, насухо вытершись, надел чистое белье. Потом уселся за стол и, не обращая внимания на усталость, стал вчитываться в книгу заклинаний, которую вытащил из мешка. Загрузил в мозг несколько заклинаний, сработают или нет, неизвестно, но не помешают. Интересно, а сколько могут храниться загруженные заклинания? Нигде об этом не было ни слова. А вдруг голова не может держать заклинания дольше какого-то срока? Например, дольше недели? Вдруг, если не выпустишь, с ума сойдешь? Плохо, что я не учился магии. Небось, каждый новичок знает такие вещи. А я меньше новичка. Ноль. Круглый ноль. Вообще-то я зря забросил колдовство. Надо как-то разбираться с заклинаниями. Несмотря на опасность. В крайнем случае уйду, когда из каравана выгонят. Один пойду. Деньги есть, и еще буду подрабатывать. Нужно заниматься магией. Нужно. Получить магический дар и не попробовать освоить этот дар? Глупо же. Я ведь так мечтал стать колдуном. Нет, не колдуном. Волшебником. Колдуном не хотел. Впрочем, какая к демонам разница? Попросил богов. Вот они мне и устроили сюрприз. Конечно, свинство полнейшее. Узнать бы, какой из богов подсуетился. 10 лет ему подношений в храме не стану делать за пакостничество. Вообще-то, отчего я боюсь? Что-то я не слышал в речах моих спутников, что они ненавидят колдунов. И почему это я разговор не завел об этом деле? Нужно будет поговорить с Биргазом, с остальными ребятами, что они думают о колдунах. Завтра. Что мог, в голову загрузил. Аж заболела головушка-то. Спать хочется. Интересно. А то, что я как-то неожиданно захотел спать, может, это связано с тем, что в голову загружены 2 десятка заклинаний? Вроде как засыпает мозг, а? От усталости. Да ладно. Скорее всего, это 3 часа игры на долире повлияли. Вот что это такое. Аж горло саднит от пения. Здорово все-таки. Люди просто с ума сходят от того, как я играю. Жаль, что этот инструмент так может играть. Колдовской инструмент, а не я. Обидно. Но грех жаловаться. Мне в руки попал инструмент, за который другие музыканты душу демону бы продали. А я ною. Это безбедная жизнь. Это... все, что хочешь. Деньги, слава. Хе-хе. Помечтал? А теперь спать. Илар со вздохом отложил книгу заклинаний. Глаза слипались, ему хотелось еще почитать. Но всему свое время. Страниц в книге несколько сотен, под 1000. Разбираться долго, но вся жизнь впереди. Будет еще время, куда спешить? У порога на матрасе пыхтел Даран, устраиваясь на ночлег. За окном кричала ночная птица. Надрывно, тягуче, будто стараясь выхаркнуть из себя внутренности. Илар накрылся одеялом, пару раз хлопнул глазами и стал проваливаться в сон. Будто плыл по теплым волнам. Уже засыпая, улыбнулся и тихо прошептал себе под нос. «Видел бы меня папа, знаменитого музыканта». И уснул. «Хозяин!» Илар вскочил с кровати, как если бы его выбили пинком. Сна как не бывало. Сколько он проспал, неизвестно. Видать, совсем недолго, за окном было еще темно, хотя небо посерело, и звезды на нем поблекли. Спросонок не понял, что случилось, и когда увидел Дарана, извивавшегося в руках здоровенного мужика с ножом в руке, не поверил своим глазам. И лишь когда полетел в угол, сбитый могучим кулаком, осознал. Беда. «Где он?» Тихо, угрожающе спросил один из нападавших, глядя в глаза Илару. Лицо мужчины было замотано темной тканью, и голос звучал приглушенно. «Кто он?» – спросил Илар, стараясь не замечать ножа, уткнувшегося в его горло и, похоже, проткнувшего кожу. По шее стекало что-то мокрое. Впрочем, может, это были и слезы. После удара глаз музыканта стал заплывать, и из него катились горячие капли. «Придуриваешься, скотина!» Рыкнул разбойник и сильнее прижал нож к горлу парня. «Эй, ты, прирежешь его! А мы еще не взяли то, что нужно! Потише!» Буркнул другой нападавший. «Парень, скажи, где поющий, и будешь жить. Иначе мы вначале прирежем этого раба, потом будем отрезать тебе палец за пальцем, пока не скажешь, где инструмент». «Это Далир, что ли?» Сглотнув, спросил Илар. «Не троньте паренька! Вон там лежит, в шкафу. Это вы за ним охотитесь?» «Посмотри», — приказал человек с ножом, держащий Илара. Третий напавший открыл створку шкафа, достал инструмент и расстегнул чехол. «Он! Вот тут клеймо мастера! Узнаю его!» «Наконец-то!» — вздохнул тот, кто держал Илара. «Нашли! Поющий! Эй, дубина, ты где взял эту драгоценность? Кто тебе его дал? Или ты украл его?» «Дерес, тебе какая разница?» Тот, кто держал Дарана, издал смешок и весело добавил. «Даже если ему боги дали. Главный инструмент у нас. За него столько денег отвалят, что...» «Заткнись!» — перебил разбойник, грозивший ножом Илару. «Ты зачем называешь по имени? Теперь придется прирезать этих придурков». «Их так и так придется прирезать», — парировал третий. «Мальчишка меня запомнил, я уверен. Он смотрел на меня в зале, когда этот парень играл. У них деньги еще должны быть, надо поискать. Он целую кучу сегодня заработал. Вы не забыли, что у нас с деньгами совсем уже хреново?» «А чего искать? Он сейчас сам нам покажет, где лежат деньги», — хмыкнул Дерес. «Эй, придурок, где монеты, что ты заработал? И не только вчера. Ты ведь каждый день играешь. Нагреб денег не слабо, точно. Вот придурок, след оставил хороший. Если бы не он, старикашка смылся, не успели. И вот счастье. Говори, где деньги?» «Можно я спрошу? Перед смертью, так сказать», — решился Илар. «Что за инструмент такой? За что хотя бы умираем? Я отдам все деньги, только расскажите». «Ты не знал, чем владеешь?» — хохотнул третий грабитель, поглаживая бок Далира и укладывая его в чехол. «Это же поющий! Один из тех инструментов, что управляют душами людей. Драгоценный артефакт. Мы охотились за ним долго. Нашли. И тут этот старикашка сбежал, прихватив инструмент. Скотина. Проклятый колдун. Ведь предлагали ему продать, гаду. Хорошо, хоть услышали, что по тракту едет молодой парень, который гениально играет и поет. Так что люди плачут и смеются. А я уж было распростился с мечтой. Ну надо же». «Хватит болтать», — рявкнул Дерес. «Говори, где деньги. Эй, Хисан, что с тобой? Эй! Грабитель, который только что смеялся, застыл, побелев, как статуя из белого камня. Потом покачнулся и с шумом грохнулся на пол, прямо на руку, отломившуюся, будто она была стеклянной. Голова ударилась о пол, откололась, разбрасывая льдистые кусочки. Красные осколки разлетелись по комнате, долетели до ног остолбеневшего первого грабителя, и тот от неожиданности опустил руку с ножом. Тут же из угла выскочил стол, топая ножками, как рьяный скакун, и бросился к своему господину. «Врежь им!» – крикнул Илар, вцепляясь в руку разбойника, пытаясь вывернуть из нее нож. Это никогда бы ему не удалось. Мужчина был едва ли не в три раза крупнее. Но разбойник, ошеломленный гибелью товарища и явлением живого стола, не смог быстро отреагировать на сопротивление жертвы. Стол с разбегу врезался в обезоруженного мужчину с такой силой, что тот отлетел к ванне, проделав весь путь по воздуху, и, лишенный чувств, плюхнулся в грязную воду, чтобы никогда оттуда уже не вынырнуть, задохнувшись в обмывках. Державший Дарана тоже ослабил внимание, потрясенный тем, что случилось, и мальчишка, воспользовавшись замешательством разбойника, выскользнул из захвата и упал на пол. Вовремя. Стол, разогнавшись, так врезался в негодяя, что почти перерубил его пополам, прижав к косяку. Разбойник вскрикнул, выбулькнул из горла фонтанчик крови и упал прямо на Дарана, накрыв его своим телом. Стол бросился на упавшего, стал топтать его, прыгая на месте, бить ногами, как лошадь передними копытами. Но Илар опомнился и крикнул: «В угол! Отойди!» Он понял, что стол добирается до Дарана, ведь приказ был «врежь им», без уточнения, кому именно. Мальчишка чудом остался жив. В комнате стало тихо, если не считать топотка стола, снующего туда-сюда, в углу возле окна, до прерывистого дыхания Дарана, с натугой выбирающегося из-под тяжелого тела разбойника. Илар, пошатываясь, пошел к кровати. Его тошнило, особенно при виде человека, в которого он выпустил замораживающее заклинание. Кусочки плоти, отколовшиеся от покойника, стали оттаивать, распространяя запах сырого мяса и оставляя на полу лужицы крови. Никогда Илар не то что не убивал, но даже не покушался ни на чью жизнь, а тут аж три трупа. И не важно, что они хотели убить его и мальчишку. Все равно это же люди. Илар бросился к окну, открыл створку и с рычанием выпустил на улицу весь свой ужин. Внизу кто-то яростно заматерился, проклиная богов и придурка, который напакостил ему на голову. Музыкант спрятался за подоконник, слегка присев, и понадеялся, что облеванный не заметил, откуда к нему прилетела кара за то, что он встал так рано, когда все нормальные люди спят. Похоже, что прохожий не заметил источник неприятности. В коридоре никто не топал и не матерился. Впрочем, пока стол скребся в углу, Илар никого не боялся. Защитит. «Господин!» – простонал обессиленный мальчишка. «Сними с меня эту гадость! Не могу! Он весит, как бык! Аж дышать трудно!» Илар кивнул, подошел к придавленному богатырским телом Дарану, и совместными усилиями они отвалили разбойника в сторону, кряхтя от натуги. Потом уселись на кровать. Оба тяжело дышали, и некоторое время ничего не могли сказать. Отдышавшись, Даран с гордостью заметил: «Круто ты их, господин! А у этого аж башка отвалилась! Ты его в лед превратил! Здорово! Хрясь, и подлюга дохлый! Хрясь, и башка прочь! Хрясь, и рука в сторону! Хрясь!» «Прекрати свои хряси!» – взмолился Илар. «Меня и так тошнит, а ты напоминаешь!» «Тьфу! Ой, какие нежности!» – хихикнул мальчишка. «Чего такого-то? Ну и подохли, туда им и дорога! Ты больно нежный, господин, прямо как девчонка. Ой, за что подзатыльник? Злой, жестокосердный господин!» Чтобы не обзывался и не говорил глупостей, внезапно успокоился Илар и добавил еще один подзатыльник. «А это за грубость!» «Злой ты, господин, но крутой, да!» — расплылся в улыбке Даран. «А стол как их запинал, прям как бешеный осел!» «Почему осел-то?» — ошарашенно спросил Илар. «Ну, конь там, или еще чего. Осел почему?» «Маленький потому что», – важно кивнул мальчишка. «Был бы большой, тогда конь, а так осел». «Тебе виднее», – рассеянно ответил Илар, лихорадочно обдумывая, куда деть покойников, И как объяснить людям, каким образом три здоровенных мужика с замотанными мордами оказались у него в комнате, да еще и в виде мертвецов? Да каких мертвецов? Один заморожен в статую, другие раздавлены непонятно чем. А еще в углу подпрыгивает стол, наводящий на мысли о колдунах, оказавшихся вдруг поблизости. «Вот что, Даран», – подумав минуту, приказал Илар. «Сейчас берем этих негодяев, выволакиваем в коридор, устраиваем неразбериху. В руки им сунем ножи, вроде как они дрались и побили друг друга. Утром найдут, может, не поймут, что случилось. В комнате надо будет прибраться, кровь замыть и все такое прочее. Если что, порезался, мол». «Ага», – скептически хмыкнул мальчишка. «Они порезали друг друга, а перед тем заморозили своего дружбана. Ты поверил бы в такую тупую хрень?» «Слушай, умник голозадый, придумай что-то другое, если можешь», – разъярился Илар. «Я не могу. Бери башку этого говнюка и тащи ее в коридор. А потом приходи, потащим остальное. И помалкивай, пока я тебе еще подзатыльников не надавал». «Ты думаешь, я от подзатыльников поумнею?» – серьезно спросил Даран. «Я слышал, что если долго бить кого-то по голове, он станет дураком. Тебе нужен слуга-дурак? Я буду пускать слюни, обделаюсь, завоняю. Тебе придется меня убить. Просто из жалости. И тебя опять вырвет. Тебе это надо?» «Тьфу!» – фыркнул Илар. «Чего несешь-то? Хватай голову, говорю. Я не могу к ней прикоснуться. Противно. Бррр. Тащи!» Минут 15 они перетаскивали покойников, устраивая их в коридоре, оглядываясь и боясь, что кто-то заметит. Илар сквозь зубы ругал Дарана, который предложил поставить покойников так, будто они занимались противоестественными делами, и в порыве страсти сдавили друг друга до смерти. Илар был против глумления над мертвецами, в отличие от Дарана, который не испытывал ни малейшего уважения к трупам врагов. «Хрень какая-то», – помотал головой Илар. «Скоро их найдут, увидят следы крови у нас. И начнутся расспросы. Расспросы, расспросы. О, а если...» «Иди, затирай кровь, я сейчас». Илар быстрыми шагами пошел в комнату. Подошел к шкафу, у которого стоял прислоненный к стене Далир. Ощупал его. Спрятал внутрь шкафа. Достал книгу, поднял стоявший на стуле фонарь, принесенный грабителями, и загрузил в голову нужные заклинания. Потом вернулся в коридор, выбрал цель и одно за другим выпустил заклинания, с замиранием сердца ожидая, что после этого получится. Разбойник, утонувший в ванне, медленно встал, замер, опустив руки. Его глаза, не моргая, глядели в пространство, будто мужчина смотрел туда, куда живым доступ закрыт, в подземный мир. Илар отошел на шаг, собрался с силой. «Ты слышишь меня? Повинуешься?» В груди разбойника заклокотало, из его рта вырвалась струйка пенистой жидкости, воды из ванны. Потом раздался глухой голос. «Слышу. Повинуюсь». «Откуда ты узнал о поющем?» «От Хисана». «Он откуда узнал о поющем?» «Из летописей». «Подробнее расскажи, что за летописи? О чем они? Что за инструмент? Почему вы за ним охотились и вообще все, что ты о нем знаешь, быстрее?» «Не знаю, что за летописи. Хисан сказал, что есть возможность получить очень много денег. Это магический инструмент, который может воздействовать на людей, заставляя их делать то, что задумал хозяин Далира. Как, я не знаю. Хисан знал». «И теперь не расскажет, без головы-то», — раздался голос Дарана, высунувшегося из комнаты. «Ты не того заморозил, господин!» «Молчи, Даран!» – оборвал мальчишку Илар. «Рассказывай дальше. Откуда взялся инструмент? Кто его сделал?» «Не знаю». Глухо, как из бочки, прогудел покойник. «Хисан знал. Я профессиональный разбойник-грабитель, а он образованный. Хисан сказал, что инструмент у колдуна по имени Геризард. И что старик уже полоумный, ничего не соображает. Что можно легко у него забрать инструмент и обогатиться на этом деле. Что он знает покупателя на поющего. И нам дадут денег столько, что до конца жизни мы не будем знать нужды. Но старик исчез. Сбежал куда-то, не знаю почему. Мы искали его везде и не нашли. а потом услышали о тебе и нашли. Как открыли дверь? Бирок-взломщик. Он может открыть все, что угодно. У него есть специальные приспособления. Понятно. Вот что. Сейчас возьмешь этих мертвецов и вынесешь из гостиницы. Бросишь куда-нибудь в укромное место. В реку, например. Когда закончишь, пойдешь в лес и будешь идти прямо. Бесконечно. Все ясно? Выполняй, не мешкай. Ясно, господин. Покойник повернулся. Легко, будто тело товарища было соломенным, поднял одного из мертвецов, взвалив его на плечо. Потом поднял голову и руку второго. Сунул за пазуху. Левой рукой схватил твердого, не оттаявшего Хисана за шиворот и, размеренно шагая, пошел по коридору к лестнице, волоча труп за собой, оставляя длинную кровавую дорожку. «Здорово!» – выдохнул Даран. «Вот это круто придумано! Трупы сами себя выносят! Хозяин, ты превзошел сам себя! Жалко, что никому рассказать нельзя! Все было просто охренительно!» «Не ругайся!» – нахмурился Иллар. «Сколько раз тебе говорил! Ты мальчик, а мальчику не пристало материться!» «Ладно, хозяин, каюсь!» – ухмыльнулся Даран. «Но все-таки это было охренительно! И даже... и...» «Ты неисправим», – покачал головой Лар, вздохнул и пошел в комнату. «Прибирай тут. Скорее. Скоро уже рассвет. И в коридоре слегка притри, чтобы не было видно, откуда идет дорожка из крови. Интересно, успеет он отойти от реки, прежде чем кончится действие заклинания?» «А тебе не плевать, хозяин? Ну, свалится на дороге, и что? Да нам...»